Скажу честно, мне этот лес почему-то нравился. То ли я сейчас как раз попадала в нужное настроение, то ли проснулась от прогулки по свежему воздуху. Не знаю. Но никаких негативных чувств я к месту преступления не испытывала. Хороший лес. Он же не виноват, что тут завелась такая дрянь, которая сворачивает шеи. Я бы с удовольствием погуляла тут в одиночестве, желательно в сумерках. Возможно, меня бы это успокоило. Я вообще в лесу успокаиваюсь и расслабляюсь, избавляясь от оков условности и тому подобной шелухи. Совершенно не кстати вдруг вспомнился последний наш поход с братьями по более-менее диким предгорьям Марийского хребта. После заброски на точку, на грифонах, конечно, но я стерпела. Целые 2 недели неспешной прогулки, ночных посиделок у костра и пересечения вброд шустрых холодных речек. Проклятие, добывает ли отдых лучше? Право же, очень жаль, что здесь, в новом моем месте жительства, мне банально не с кем куда-то выехать. Благородный милорд-рыцарь не производит впечатления любителя активного отдыха. Видимо, ему глубоко чужды такие вещи. Он как помрачнел, едва в лес попал. Конечно, это не в душном зале торчать, тупо уставившись на экран с дурацкой комедией. Тьфу! Впрочем, кто мне мешает выбраться на природу в одиночку, а? Надо бы добыть хорошую карту и попросить маму прислать мне снарягу. А может, и сама куплю по случаю. Видение одинокой ночевки у излученной реки, искр, взлетающих к небу, и предутреннего тумана было настолько ярким и заманчивым, что я тоскливо вздохнула. Ничего, ближе к лету я найду, чем занять свободные дни. Дожить бы еще до этого лета. Впрочем, было и кое-что, чем мне лес не понравился. Он молчал. Молчал, как орк на допросе. Я, конечно, не такой уж большой специалист в плане считывания ментального фона с подобных объектов, но даже моих скромных способностей хватало, чтобы понять, что-то здесь нечисто. Не то чтобы я всерьез рассчитывал допросить муравьев или птичек, но все же. Определенные не мысли образа нет, но что-то подобное всегда присутствует в природе. На уровне ощущений, внезапных озарений и, если повезет, то даже картинок. Но только не здесь. Единственное, что мне удалось почуять, это страх, тяжелым плотным покрывалом, лежащий на несколько километров окрест. А дальше я просто не доставала. Страх и молчание, усиливающиеся по мере того, как мы приближались к месту гибели несчастного Марвейна. Однако попыток я не оставляла и сосредоточенно пыталась уловить хоть что-нибудь. Разумеется, присутствие рядом 2 коллег изрядно мне мешало. Оба фанили, в ментальном плане представляя собой нечто вроде чадящих факелов или даже горящих бочек с бензином. Пытаться прочувствовать за всем этим почти неуловимое нечто, которое тут все-таки присутствовало, было практически невозможно. Но я пыталась, и кое-что начало получаться. Вот, еще чуть-чуть, немножечко. Есть! Что? Я чуть было не шлепнулась прямо на ровном месте, рассмотрев поразительно яркую и живую картинку, которую случайно зацепила, приняв за долгожданную добычу. Это тоже была своего рода добыча, но к расследованию убийств она никакого отношения не имела. Зато имела отношение ко мне, прямое и непосредственное. Да как он смеет? Что этот маньяк себе позволяет? Мне плевать, с кем он там спит, но мысленно лапать меня, словно какую-то девку, представляя себе все это в таких отвратительно непристойных подробностях. Я стиснула зубы, чувствуя, как темнеет в глазах, а рука сама собой тянется к пистолету. Эру, я же его сейчас убью. Так, спокойно, леди, спокойно. Мысль не считается оскорблением. Ты помнишь об этом? Помнишь, я тебя спрашиваю? Спокойно. Отпусти рукоятку. Вот так. Молодец, умница. А теперь выдохни и расслабь, Балрог, тебя отдери, свою перекошенную рожу. Зараза. Какие Балроги, девочка, тебя тут кое-кто другой употребить собирается. По прямому назначению, так сказать. Чтоб не шибко-то задирала нос и не забывала, что ты всего лишь ноги в комплекте с задницей. И нечего тут себе воображать. Ох, от кого угодно могла ожидать такой подлянки, но от него... Что ж, впредь умнее буду. Да, непременно. А теперь расцепить зубы, пока я их в порошок не искрошила. И тут капитан-лорд Аптилимнар сделал то, что ему делать категорически не следовало. Он догнал меня и схватил за локоть. И снова назвал этим б***ским солнышком. Только теперь я уже абсолютно точно знала, что именно означает эта кличка в его устах. И тут меня прорвало. Я отдернул руку и сдавленно зашипела, как масло на сковородке. «Никогда, ни при каких обстоятельствах не смейте называть меня этой позорной кличкой. Я, Балрак, вас подери, офицер, а не девица для услуг, каковой вы меня, похоже, считаете. Если честь женщины для вас ничего не значит, вспомните хотя бы про честь мундира», — перевела дух и припечатала. «Уже не заботьтесь о том, этично слушать чужие мысли или нет. В конце концов, я же не специально подслушивала. И приберегите ваши фантазии для тех, кому они будут интересны. Мысли не являются оскорблением, потому я не нуждаюсь в ваших извинениях, можете не трудиться. Однако я надеюсь, что подобную тему нам с вами больше поднимать не придется». А вот смотрела я при этом на него совершенно напрасно. Он не то чтобы рассвирепел, но, в общем, если бы я сама не была так разъярена, то непременно испугалась бы. «Мне совершенно не за что извиняться, миледи», — холодно ответил Эрин. «Хотя нет, пожалуй, капитан лорд Аптелемнар, нехорошо при этом щурясь. Меньше надо совать нос туда, куда не просят, миледи». «Ах, вот, значит, как. Я еще и виновата. А то, что я тут вообще-то работаю, это уже не в счет. Здорово. Просто отлично. Какого Балрога? Он влез с этими своими фантазиями не просто не вовремя. Он мне этим вмешательством всю настройку сбил к вражьей бабушке. Столько труда дракону лысому под хвост. Я ему что, ментальный сканер на ножках?» «Фонить на весь лес меньше надо», — ощерилась я. «Настройку мне сбивать не надо, когда я работаю. Понятно вам, милорд?» «Главное, чтобы вам понятно все было, миледи». «О, вот как! Ну ладно, мне уже все понятно, абсолютно все. Более чем. Нет, я этого не скажу. Хочешь оставить за собой последнее слово? Да подавись!» И на этом наша содержательная беседа завершилась. Все, воистину абзац. Полный.